По распоряжению Калиостро занавеси на окнах были спущены, двери заперты на ключ, свечи потушены. Вся комната освещалась теперь одной только лампой, поставленной на камин и прикрытой абажуром. Таким образом наступил полумрак, в котором, однако, можно было достаточно отчетливо различать все предметы. — Теперь нам необходимо образовать нашу цепь, — объявил Калиостро. Он пригласил всех разместиться вокруг стола и положить на этот стол руки. Прошло несколько минут в полной тишине, нервной, напряженной тишине, среди которой самым сильным звуком было биение человеческого сердца, смущенного, наполненного страхом и трепетом, сгоравшего от жадного, болезненного и мучительного ожидания. Пусть каждый задумает и сильно пожелает видеть кого-либо из умерших, — сказал Калиостро, и его голос прозвучал как-то особенно страшно и повелительно в этой тишине. И опять ни звука. Все сидят неподвижно. Вдруг посреди стола раздался сухой резкий стук, потом другой, третий. Не прошло и минуты, как уже по всей комнате раздавались эти странные стуки, то слабее, то сильнее. Они перебегали с места на место. Сейчас стучало в зеркале над камином. Теперь стучит в книжном шкафу, в раме картины, в потолке, потом будто далеко где-то, глухо. И вот стуки бегут, бегут, они все ближе, все сильнее в столе. Раздается такой удар, что женщины громко вскрикивают. По комнате без всякой видимой причины ходит все усиливающееся всеми ощущаемое дуновение. Вдруг дверцы книжного шкафа распахиваются сами собою, и одна из книг падает на пол. Графиня Самонова перекрестилась и вопросительно, боязливо взглянула на мужа. Но он ее не видит. Он восторженно глядит на шкаф, очевидно ожидая, что именно там должно начаться. Щенятев, ощущая дрожь в спине и желание вырваться отсюда и уйти, но он знает, что это невозможно, и всеми силами старается подавить свой страх и ничем его не выказать. Елагин спокоен и сосредоточен, только руки его, лежащие на столе, нервно дрожат. Потемкин покраснел, даже в полумраке видно, как горит его взгляд, он тяжело дышит, он весь внимание, ожидание, любопытство. Неужели правда? Неужели возможно? О, если б увидеть, думается ему. Захарьев Авинов откинулся на спинку кресла. Руки его небрежно лежат на столе. Лицо в окружающем полумраке кажется мертвенно-бледным и мертвенно-неподвижным. Глаза совсем почти закрыты. Что же он, спит? Дремлет? Нет, его мысли ясны. И думается ему. К чему допускать все это? К чему дозволять этому человеку играть другими, увлекать их, овладевать ими, ослаблять, извлекая из них более или менее значительную долю жизненной силы для произведения явлений, по меньшей мере, бесполезных? Зачем дозволять им, темным, непосвященным, вступать в такие области, где необходимо быть и сильным, и зрячим? Ведь они слепцы. Ведь каждый неверный шаг может привести их к погибели. Что для них поучительного, важного в том, что показал им этот человек, так красноречиво говоривший о своих приключениях в египетских подземельях? Зачем же мне продолжать эту игру? И скрываться? Отвращать от себя внимание? Зачем дозволять этому несчастному, так бессовестно злоупотребляющему своими знаниями и примешивающему к ним бред собственной фантазии, сознательную уже ложью тешиться над людьми и пользоваться ими для корыстных целей, для удовлетворения своего тщеславия и земных страстей своих? Ведь один миг, одно движение всепобеждающей крепкой воли, один могучий символ — этот клятвопреступник будет посрамлен и получит должное возмездие за свою дерзость. Но нет, не пришло еще время. Ни для кого из находящихся здесь нет еще очевидной неизбежной опасности, при которой дозволительно действовать, не беря на себя ответственности. Пусть же он тешится. И пусть морочит жалких слепцов, да, Жалкие слепцы. Он поднял глаза и увидел поразительное в своей могучей, оригинальной красоте лицо Потемкина. Этот слепец, этот жалок. А между тем его потянуло к этому жалкому слепцу, и захотелось ему крикнуть: «Встань! Уйди! Тебе здесь не место! Не для тебя это праздное стучание в дверь подземелий человеческого духа! Ничего не найдешь ты в этих подземельях! Ты в силах подняться выше, в область света! Воспрянь же, отряхни с себя земной прах, прозри, тоскующий брат!» Но он ничего не сказал ему, не подал ему никакого знака. Он отвел от него взгляд свой и остановил его на Елене. Она вся трепетала. В широко раскрытых, горящих глазах ее виднелась мучительная, ненасытная жажда. Тень страдания пробежала по лицу Захарьева Алинова. Сердце его сжалось тоской и болью, и он отвел глаза свои от красавицы. «Уйти! Бежать отсюда, бежать от этого соблазна, от этих чар. Но ведь он знает, что это невозможно, знает, что бегство равно падению. Он знает, что близок час последней борьбы, и в этой борьбе он или падет, или вознесется к своей заветной цели. Для того ли была вся эта борьба 20 лет, чтобы погибнуть? Нет, впереди победа. Победа и торжество для него. А для нее? Что будет с нею? И еще большей тоской сжалось его сердце при этой мысли. Теперь он уже предчувствовал, что не поднять ему ее, не очистить. Он не знал, не искал, не ждал ее тогда, когда она встретилась на его дороге. Эта встреча была неизбежна. И там, и здесь пусть же действуют вечные непреложные законы. А теперь, до поры до времени, он должен быть хладнокровным зрителем представления, даваемого божественным Калиостро. Он взглянул на чародея, но мельком, и тотчас же отвел от него взгляд свой. Он не хотел до срока смущать его, мешать ему. Калиостро внимательно глядел на Лоренцо. Ее роль, очевидно, начиналась. Да. Теперь действовала главным образом она, но ее действие было бессознательно. Она имела вид спящей и действительно спала крепким, чересчур крепким сном, отдалась чему-то, что жадно вытягивало из нее ее жизненную силу. Вся краска сбежала с ее нежных щек, капли холодного пота выступили на лбу ее, побледневшие губы были крепко сжаты. Странные стуки внезапно прекратились. И по комнатам то здесь, то там стали вспыхивать и быстро исчезать как бы слабые фосфорические огонечки. Потом от Лоренцо с левой стороны начало вытягиваться будто что-то беловатое, как бы дымок. Дымок этот струился, сгущался и образовывал в некотором расстоянии облако. Взгляды всех были обращены на это облако, прикованы к нему. Лоренцо была забыта. Никто не обращал внимания на то, откуда берет начало таинственное облако. Прошло несколько мгновений. Потемкин порывистым движением поднялся с места, роняя кресло, на котором сидел. Он был бледен, он невольно схватился за сердце. Он ясно разглядел в клубившемся перед ним облаке человеческое лицо, и это лицо было ему знакомо, он не мог не узнать в нем своего покойного отца. Да, это отец его, сомнений не может быть. Вот уже ясно, отчетливо обрисовалась вся его фигура. Он видит его таким, каким видел в последний раз незадолго перед его смертью. Да нет же, мертвые не встают из могил. Это обман, воображение. Вот стоит закрыть глаза, протереть их, и все исчезнет, потому что нет ничего, потому что все это только кажется. И Потемкин закрывает глаза, протирает их, встряхивает своей львиной головою, отгоняя от себя бред, грезу, самообман. Вот он откроет сейчас глаза, и нет ничего. Он пришел в себя, он спокоен, он владеет собою. Он открывает глаза, а фигура отца перед ним, и уже теперь не может быть никакого самообмана. Отец, как живой, не призрак, не призрачное видение, живой человек. И отец глядит на него живыми глазами, с памятным ему обычным выражением. — Да что же это, наконец! — вне себя воскликнул Потемкин. — Это воистину дьявольское наваждение! Он широко перекрестился. — Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его! — шептали его губы. Но отец не исчезал. Отец подходил к нему, и теперь он заметил, что за отцом еще какая-то женщина, довольно молодая и красивая женщина, а рядом девочка лет 12, в белом платьице, потом еще какая-то мужская фигура. «Матушка!» — вскрикнула графиня Елена, безумно кидаясь вперед, и появившаяся женщина приняла ее в свои объятия. Хозяйка дома громко и истерично рыдала. Она узнала в девочке свою любимую сестру, смерть которой когда-то долго оплакивала. Высокий, сухощавый старик, одетый по моде 16-го столетия, подходил к Самонову и Елагину, протягивая им руки, но они невольным движением от него отстранялись. Князь Щенятев, весь дрожавший, с вытаращенными глазами и перепуганным, посиневшим лицом, не выдержал и закричал: «Граф Феникс! Ради Бога, скажите им, чтобы они ушли, исчезли! Я никого не вызывал, я никого не хочу, я не могу, не могу!» Но граф Феникс не обратил на него никакого внимания. Он стоял в горделивой позе, с лицом спокойным, с блестевшими глазами. «Прошу всех успокоиться и вернуться на свои места!» Повелительным голосом воскликнул он. «Недостаточно видеть! Надо слышать. Если я вызвал тех, кого вы хотели видеть, то я разрешаю им беседовать с вами». Он не заметил, что в это время Захарьев Авинов приблизился к Лоренце и на мгновение простер над нею руку. Другой рукой он как будто начертал перед собою в воздухе какой-то знак. Беловатая струйка, клубившаяся влево от Лоренце, внезапно прервалась. «Приказываю вам! Говорите с нами торжественно!» — возгласил Калиостро, обращаясь к появившимся фигурам. Но ни одна из них не заговорила. Все они сразу как бы померкли и через несколько мгновений растаяли бесследно. Калиостро почти не верил глазам своим. В изумлении, почти в ужасе он кинулся к Лоренце. Как могла она очнуться, внезапно выйти из своего сна? Ведь это не могло случиться, это невозможно. Но она была неподвижна, все в том же бессознательном состоянии, все в том же глубоком, странном сне. А появившихся фигур нет. Они испарились, только кое-где раздаются слабые стуки. Чародей склонился над Лоренцей, взял ее за руки, дул ей в лицо, она оставалась неподвижной. Никто не замечал этого. Графиня Самонова продолжала рыдать, закрыв лицо руками. Елена без чувств лежала на полу. Самонов и Елагин будто окаменели. Щенятев дрожащими руками силился снять абажур с лампы, чтобы осветить комнату. Потемкин стоял, опустив голову на грудь и тяжело дыша. — На этот раз довольно. Раздался над Калиостро спокойный голос, и чья-то рука коснулась его плеча. Он быстро обернулся и увидал холодное и строгое лицо Захарьева Авинова. Он ничего не мог ему ответить. Он был всецело поглощен Лоренцо, и он не понимал, что такое с нею. Захарьев Авинов отошел, быстро наклонился над лежащей в обмороке Еленой. Она открыла глаза, он ее поднял. — Графиня, пойдемте отсюда на воздух, — сказал он. Она пришла в себя, крепко оперлась на его руку. Запертая дверь как бы сама с собой распахнулась перед ними, и они вышли. Все было тихо в доме графа Самонова. Гости уехали, огни погасли, все спали. Поздно поднявшаяся уже на ущербе луна заливала бледным светом дорожки сада, цветники и статуи. Одинокий запоздавший соловей робко щелкал и замирал в отцветших кустах сирени, только он один нарушал пропитанную запахом цветов влажную тишину теплой летней ночи. Однако в двух окнах белого, облитого лунным блеском графского дома, из-за спущенных занавесей пробивалась слабая полоска света. Это были окна спальни, устроенные для графа Феникса и прекрасной Лоренцы. Среди царственно пышной обстановки, в которой видна была вся заботливость хозяина о его таинственных гостях, на широкой золоченой кровати, среди кружева подушек и мягких складок, затканного розовыми букетами штофного покрывала, лежала Лоренцо. Она еще не раздевалась и была в том платье, в каком присутствовала на всех чудесах этого таинственного вечера. Только ее длинные и густые волосы распустились и беспорядочно падали вокруг нее, выделяясь черными шелковистыми волнами на светлом фоне кровати. Она лежала, очевидно, в глубоком изнеможении. Лицо ее было еще бледнее, чем во время вызывания умерших, но теперь она не спала, глаза ее были широко раскрыты. Калиостро нервной походкой ходил взад и вперед по мягкому восточному ковру, застилавшему спальню. Наконец он остановился перед женою, склонился над ней и взял ее руку. Эта рука была холодна, как лед. Молодая женщина затрепетала всем телом. — Лоренцо, — сказал он, — объясни мне, что с тобою. Я не могу прийти в себя, ведь до сих пор никогда не случалось ничего подобного. Постарайся сообразить, понять, что случилось с тобою. Она провела рукою по своему холодному лбу, будто собираясь с мыслями, но рука ее снова бессильно упала, губы едва слышно прошептали. — Мне так дурно! Я так слаба, мне кажется, что я умираю. Я ничего не могу вспомнить и не знаю, о чем ты меня спрашиваешь, Джузеппе. Знаю только, что было что-то, но что не могу вспомнить, Джузеппе, дай мне сил. Он положил ей руки на плечи и пристально стал глядеть ей в глаза своими горящими глазами. Джузеппе, мне больно, ты заставляешь страдать меня еще больше, простонал Лоренцо. Тогда он отвел от нее глаза, но руки его еще продолжали лежать у нее на плечах. Затем он медленно приподнял их и положил ей на голову, потом отошел на шаг и стал, не касаясь ее, проводить руками от ее головы и до самых ног. Он производил эти движения медленно, но безостановочно минут 10. Мало-помалу легкая краска выступила на щеках Лоренцо. Она, видимо, оживлялась. Еще минут 5 она поднялась с кровати, и утомления, дурноты, страдальческого выражения лица уже не было, она снова превратилась в здоровую, крепкую, сиявшую красотой Лоренцо. — Теперь мне хорошо, Джузеппе. Теперь из моей головы вышел этот странный, непонятный туман. Теперь я все поняла, начинаю вспоминать. — Так скажи же мне, наконец, что это было с тобою? — воскликнул он. И она отвечала. Сперва все шло, как и всегда. Я испытывала все, те же самые известные тебе ощущения. Потом, как и всегда, на меня напало забытье. И что было во время его, я не знаю. Ты сам должен был хорошо знать, что было. Но вдруг, даже среди этого забытья, какой-то ужасный удар как бы разразился надо мною и потряс меня. О, Джузеппе! Если б ты знал, как я страдала, и в ту же минуту я проснулась. Я была неподвижна, а между тем все чувствовала, все понимала, все слышала, и я поняла, что ты не один. Как не один? Так. Ты знаешь, что я в таких случаях чувствую твое влияние, твое присутствие около меня, надо мною. Чувствую, что ты на меня действуешь, что я в твоей власти, и ты знаешь, что, когда ты на меня действуешь, у меня нет воли сделать что-либо такое, чего ты не желаешь. У меня нет ни желаний, ни мыслей, меня самой даже нет, я не существую, я твоя собственность, и ты через меня делаешь все, что хочешь. А тут я почувствовала, что ты не один, что есть на меня какое-то новое, незнакомое мне влияние, а твоего влияния нет. Я уже не тебе подчинялась, не чувствовала тебя, не понимала. Мною овладел кто-то другой. Кто? Ты знаешь, кто. Так ты уверена, что это он прервал твое забытье, твой сон? Она задумалась на мгновение и произнесла. Да, я в этом уверена. И теперь я скажу тебе больше. Этот человек гораздо сильнее тебя, Джузеппе. Он не только может овладеть мною в то время, как ты на меня действуешь, и уничтожить твое влияние, он может овладеть и тобою, и сделать тебя таким же рабом своим, такой же своей вещью, какую ты меня делаешь. Калиостро горделиво поднял голову и усмехнулся. Ты ошибаешься, Лоренцо. На меня никто не может действовать. Не говори так, — воскликнула Лоренцо. Уверяю тебя, что не я ошибаюсь, а ты ошибаешься. И смотри, как бы нам ни пришлось поплатиться за твою ошибку. Верь мне, я знаю, я чувствую, что этот человек страшно силен, и что он враг нам. Берегись, Джузеппе, этого человека. Он опустил голову и заговорил. Нет, ты находишься в заблуждении. Я повторяю, он на меня действовать не может, но уже достаточно и того, что он на тебя подействовал. Что он сумел, если это только не случайность, какая-нибудь непредвиденная мною, хоть на одно мгновение отстранить мое на тебя влияние, да чересчур достаточно этого. Но кто же он? Кто он? Все это надо узнать, и я узнаю. Да, я о нем не забуду. Теперь я все узнаю. Но пугаться ни мне, ни тебе не следует. Этого врага мы победим и уничтожим, даже если он обладает достаточной силой. Во всяком случае, он не должен и не может мешать мне. Я все же доволен сегодняшним вечером и достиг всего. Потемкин в наших руках. Знаешь ли ты, что этот северный великан уже позвал меня к себе? Так позвал, что этого никто не слышал. Мне назначено быть у него завтра. Еще два с ним свидания с глазу на глаз. Я достигну всего. Ты придешь мне на помощь, и он будет в наших руках тогда. Что тогда? Джузеппе, милый Джузеппе, будь же откровенен со мною. Она обняла его своими нежными руками и заглядывала ему в глаза и ласкала его жгучим, сладострастным взглядом. — Будь же откровенен со мною, ведь ты знаешь, что я тебе послушна. Зачем же такая обидная скрытность? Что именно тебе нужно? Чего ты хочешь достигнуть? Каковы твои цели? Скажи мне, ничего не скрывая от меня. Ты заставляешь меня действовать, даже приносить жертвы. Так позволь же мне, по крайней мере, знать, зачем все это. — Зачем? — Затем, чтобы владеть вместе с тобою всем и всеми, чтобы стать выше всех вельмож, выше всех царей, победить мир не грубою силой, не оружием, а силой воли, знания и разума. Затем, чтобы не прозябать, не влачить жалкого существования, подобно миллионам людей, а жить полной жизнью — и взять от жизни все, что только она может дать. Власть, неограниченная власть над судьбою и над душою, пойми, над душою людей. Разве может быть что-либо выше этого? Да, но возможно ли это, Джузеппе? Ты можешь владеть моею душою. Я слабая женщина, я тебе подчинилась и люблю тебя, но другие, но все... Калиостро презрительно пожал плечами и хотел замолчать, но он взглянул на нее. Она была так мила, так соблазнительно мила, и он улыбнулся. — Ты ничего не понимаешь. Быть может, когда-нибудь и поймешь, но теперь верь мне и будь мне послушна. Я знаю, что делаю. До сих пор были и удачи, и неудачи, но теперь все ясно. Именно здесь должно начаться исполнение моих планов. Здешние люди, хоть и кажутся холодными, но с ними легко справляться. Здешние люди дадут мне огромные средства, без которых нельзя действовать. Здесь, в этом холодном, богатом Петербурге, я устрою центр, от которого во все страны мира разойдутся и разрастутся ветки египетского масонства. Отсюда я, великий копт, буду управлять миром. Лоренцо изобразила на своем прелестном лице наивное изумление. — Великий копт! — растерянно прошептала она. — Это что ж такое? — Это я объясню тебе завтра, когда вернусь от Потемкина. А теперь будем спать очень поздно, и нам обоим необходим отдых. Он нежно обнял ее и подвел к кровати.